Часть 3. Глава 64. Пейтон Пайк. 1 ноября, 8:45. Стоя перед зеркалом в ванной комнате, застёгивая верхние пуговицы своей новой черной рубашки, я пыталась унять беспокойство. Но у меня это получалось на удивление плохо. Предварительное слушание по делу Стэнли Ламберта состоялось 2 дня назад. И прошло гладко. Сегодня состоится суд, за течением которого будут наблюдать все штаты. И уже сейчас я предвижу свое неполное удовлетворение результатом грядущего судебного заседания. Именно из-за того, как гладко прошло предварительное слушание, я всерьез предчувствую неудовлетворение, которое, скорее всего, накроет меня с головой еще до полудня текущего дня. Судебная система США в реальности представляет собой более сложный механизм, чем тот, который демонстрируется голливудскими режиссерами. В большинстве случаев решение касательно дальнейшей судьбы обвиняемого выносит вовсе не суд присяжных, хотя именно на него в свое время возлагали утрированно большие надежды отцы-основатели, ожидая от подобной системы организации объективного судопроизводства и достойную конфронтацию тирании. В реальности зачастую на приговор самое мощное влияние оказывает именно концепция признательных сделок. Такие сделки заключаются вовсе не на открытом слушании, а вне зоны досягаемости любопытных глаз, то есть за кулисами процесса. Совершенно естественно, что обвиняемые, особенно в уголовных делах, чаще всего изначально отказываются признавать свою виновность. Соль же сделки заключается в следующем. Обвиняемый обычно признает свою вину в менее тяжком преступлении, а взамен на подобную сговорчивость прокуратура обычно соглашается снять с него более тяжкие обвинения, из-за которых загнанному в угол преступнику грозил бы гораздо более внушительный срок. Совершенно очевидно, что от подобной сделки обвиняемый выигрывает, а прокуратура, в свою очередь, приобретает возможность относительно легко и зачастую быстро закрыть очередное дело, что приравнивается к экономии государственных ресурсов. То есть прокуроры изначально заинтересованы в скорейшем признании обвиняемого в его виновности не столько из-за соображений долга, сколько из-за нежелания тратить лишние финансы и время на процесс. Они обещают обвиняемому, что перед вынесением конечного приговора обратятся к судье с просьбой учтения своевременного признания. И обычно подобные признательные сделки в итоге и решают все. К примеру, несколько лет назад в США меньше 5% уголовных дел дошло до суда. То есть более 95% дел завершились именно признательной сделкой. Однако еще ни одна из созданных человеком систем не была признана идеальной. Тем более судебная. Подобные признательные сделки имеют крайне коварное двойное дно. С одной стороны, при действующей системе случается, что невиновные люди иногда оговаривают себя, выдавая себя за виновных. Зачастую подобное происходит потому, что невиновный обвиняемый сильно недооценивает потенциал своей защиты или значительно преувеличивает настроенность прокуратуры, а также серьезность доказательной базы. А еще подобные сделки слишком откровенно дают реальному преступнику прекрасную возможность избежать полноценного наказания. Естественно, добросовестные судьи не желают наказывать безвинных людей, и потому суд принимает ряд мер, которые, по идее, должны помогать отсеивать невиновных, оговаривающих себя, от действительно виновных. К примеру, протокол соответствующих церемоний взыскивает, дабы обвиняемый крайне ясно и подробно изложил детали преступления, в котором он желает признаться по признательной сделке. В случае, когда судья не находит признание подсудимого убедительным и отклоняет его, хотя и имеют место быть, но случаются крайне редко. А тем временем, при условии существования признательных сделок, на которых, по сути, зиждется система, право признать свою вину и тем самым облегчить свое наказание в Конституции США не прописано. Итак, система не идеальна. Так что же при такой системе может ожидать Стэнли Ламберта? А ожидать его может очень многое. Что мы имеем? Обвиняемый признался во всех совершенных им преступлениях. То есть он признал допущенную им непредумышленную врачебную ошибку во время принятия родов у Пенелопы Темплтон, повлекшую за собой серьезные последствия для здоровья пациентки. А также признал 4 осуществленные им оплодотворения женщин без их ведома. 2 подмены младенцев и 1 кражу младенца, которая включает в себя составление поддельных документов о беременности Лурдес Крайтон и рождении Байрона Крайтона, а также помощь Ричарду Маккормаку в осуществлении данной кражи, закончившейся убийством двух сотрудников больницы и одной пациентки, и последующее укрывательство убийцы. То есть у суда на руках на данный момент имеются внушительные результаты от признательной сделки, которые определенно точно должны будут повлиять на приговор. Однако здесь есть одно большое «но». Стэнли Ламберт признал свою вину по всем пунктам, но по двум, весьма весомым, он отказывается давать комментарии и хоть как-нибудь сотрудничать со следствием. Первый пункт значится в его персональном списке как номер один. Здесь речь идет о подмене младенцев, которую он признает в полной мере, но которую наотрез отказывается комментировать. Из-за того, что точная дата совершения им данного преступления в его документации не обозначена, указан только год, установить личности подмененных младенцев весьма затруднительно. В тот год в родильном отделении Руара родилось более 500 младенцев, более 300 из которых являлись девочками. И большая часть всех рожденных здесь в тот год девочек на данный момент не проживает в Руаре, а некоторые даже находятся за пределами Соединенных Штатов. Однако следствие выдвинуло весьма вескую теорию о том, что одним из подмененных младенцев могла являться Ванда Фокскасл, подходящая по возрасту и впоследствии убитая Ричардом Маккормаком. Так как Ламберт отказывался комментировать это предположение и в ответ на его озвучивание лишь злорадно улыбался прямо мне в глаза, для проверки столь серьезной вероятности следствием была проведена ДНК-экспертиза. Биологический материал был взят у родителей Ванды Фокскасл и с личной расчески их дочери, сохранившей на себе ее волосы. Результат экспертизы до сих пор неизвестен даже мне и будет озвучен только на суде, который, судя по притоку в Руар прессы из разных городов и штатов, обещает превратиться в самое настоящее телевизионное шоу. Второе обвинение, в котором Ламберт признал свою вину, но которое отказывается комментировать, было связано с незаконным оплодотворением женщины при отсутствии согласия и даже знания с ее стороны. Имя и этой жертвы он категорически отказывался озвучивать, вновь отвечая лишь вызывающей ухмылкой на все мои попытки разговорить его. Впрочем, я не так уж и сильно жаждала выйти из данного тупика. Вернее, выйти из него при содействии со стороны обвиняемого. По крайней мере, до момента официального оглашения судом приговора ему. Тот факт, что Ламберт отказывался сотрудничать по двум из девяти официально представленных ему серьезных обвинений, в 100% которых он официально признал свою виновность, могли обещать мне хотя бы минимальную строгость во время вынесения ему приговора. Да, он не нажимал курок, то есть собственными руками не убивал ни моих родителей, ни биологическую мать Байрона Крайтона. Но он не просто помог убийце выкрасть младенца, он не просто сотрудничал с ним, он покрывал его. В штате Мэн не практикуется смертная казнь, существование которой лично я никогда не одобряла. Так что Ламберту не грозит электрический стул или смертельная инъекция. Но за те ужасы, в которых он с глубочайшим самолюбованием признавался последние 3 недели своего заключения под стражей, он должен получить, по крайней мере, пожизненное заключение. Ламберту на данный момент 59 лет. Если ему дадут, к примеру, 20 лет, он все же будет иметь шанс пережить заключение и к концу жизни выйти на свободу. В конце концов, и его отец Ричард Маккормак, и его дед, бывший следователь уголовного отдела полиции Руара Эйч Маккормак, ныне прозябающий в престарелом доме и официально признанный умалишенным, уже могут похвастаться своей склонностью к долгожительству. Значит, вопрос сейчас заключается в том, выйдет ли доктор Зло на свободу после всех тех антигуманных преступлений, которые он совершил, и в которых определенно точно не раскаивается. Или же он будет осужден на пожизненное и навсегда лишится возможности дотронуться своими грязными руками до своих прошлых и потенциальных жертв. Еще раз поправляя свои уложенные ровными волнами густые волосы, я нервно стиснула зубы. Я следователь уголовного отдела. Естественно, этот суд не будет даже первым из первых десятков судов, которые мне довелось пройти. Но столь значимых процессов в моей жизни до сих пор не случалось. Я волновалась. Причем никак не могла себя успокоить, что было совершенно не похоже на меня. От силы волнения меня даже начало слегка подташнивать, хотя всю ночь я проспала, словно убитая, легко заснув и ни разу не проснувшись вплоть до момента сработавшего приглушенной мелодией будильника. Я никак не могла заставить себя прекратить думать о ближайших часах грядущего дня. И теперь перечисляла по памяти заверенных присяжных. Учительница, пожарный, массажистка, шофер, архивариус, логопед, ветеринар, администратор гостиницы, переводчик, драпировщик, спортивный тренер, продакт-менеджер. На первый взгляд кандидаты были подобраны хорошо. Ни одного отвода кандидатуры не произошло. 7 из 12 являлись родителями. 4 из этих 7 были многодетными. С таким составом присяжных Ламберту будет сложно выкрутиться. Но судя по его отказу от адвокатской защиты, объявленному им еще до суда и до сих пор остающимся в силе, он не планирует выкручиваться. Все походило на то, что он собирается насладиться своим сиянием в свете софитов, своим персональным часом X. Что ж, остается надеяться, что он не пойдет на попятную в своем желании вкусить славу. Однако даже если в последний момент он и струсит, все равно ему уже не уйти от ответственности. Остается только узнать, какое именно наказание он в итоге понесет. Я еще раз посмотрела в зеркало и, наконец, удовлетворившись едва ли не идеальным состоянием своих волос, набрала полные щеки воздуха и медленно выдохнула через рот, таким образом стараясь утихомирить свою нервную тряску и вызванное ею подташнивание. Но поняв, что от второго я не избавлюсь, пока не переборю первое, решила отказаться сегодня от завтрака. По крайней мере, благодаря крепкому сну, удачному макияжу и хорошо подобранному обновленному гардеробу, состоящему из черной рубашки с длинным рукавом и черных обтягивающих брюк, я выглядела гораздо более хорошо, нежели чувствовала себя на самом деле. Будучи по жизни одиночкой, я привыкла со всем справляться самостоятельно. Но сейчас мне безумно сильно хотелось увидеть рядом с собой Арнольда, что ощущалось и казалось необычным. Мы уже 2 сутки ночуем раздельно, из-за внезапного приезда к Арнольду его брата, который явился поддержать его во время этого резонансного дела, освещенного на главных телеэкранах страны и со всех сторон, особенно со стороны наших личных жизней. С 20-х чисел октября журналисты принялись смаковать мои непрофессиональные отношения с коллегой. А так как я не желаю торопить события, то есть совершенно точно не желаю рано знакомиться с семьями, хотя о каких семьях может идти речь? Семья-то имеется только у Рида. В результате я приняла решение вновь начать ночевать в своем доме вплоть до тех пор, пока брат Арнольда не уедет обратно в Кентукки. И вообще, возможно, стоит намекнуть Арнольду на то, что я была бы не против почаще ночевать не в его съемной квартире, а в собственном доме. И пореже расставаться с ним из-за наезда родственников с его стороны. Что-то меня и вправду сильно штормит. Нужно срочно успокоиться. Стоило мне только подумать о том, что мне необходимо успокоить шторм внутри себя и вызванную им качку, как, переступив порог ванной комнаты и оказавшись в коридоре 2-го этажа, я услышала смс-оповещение на своем мобильном телефоне, лежащем в заднем кармане брюк. Достав телефон и увидев на экране номер своего бывшего, я непроизвольно повела бровью. Прочитав сообщение, я машинально бросила взгляд на свои наручные часы. До начала слушания еще чуть больше часа, пустоту которого не заполнил бы даже отмененный мной на сегодня завтрак. Окей, можно закрыть это дело сейчас, чтобы впредь не думать об этом. Появление на пороге моего дома, смс-сообщение. Все это мне не нравилось. Но я понимала, что для того, чтобы остановить это раз и навсегда, для начала мне нужно выяснить, с чем именно я имею дело. На сей раз Дилан напрямую попросил о встрече. И я предложила ему встретиться в кафе «Штоф», сейчас или никогда. Он выбрал сейчас. Так что уже спустя 10 минут после полученного мной сообщения мы встретились в назначенном месте. Когда я пришла, он уже сидел у окна за дальним столиком в совершенно пустом поутру кафетерии. И ждал меня с таким смиренным видом, словно я должна была принести с собой либо хорошие, либо дурные, но обязательно решающего характера вести. Как только я заняла место напротив него, он, словив мой взгляд с таким энтузиазмом, каким может похвастаться только соскучившийся по задержавшемуся на работе хозяину домашний питомец, попытался улыбнуться, но у него это совершенно не получилось. «Привет», — первым начал он. «Я выделила мало времени на тебя, Дилан. Так что давай выкладывай, что желаешь выложить, и покончим с этим». «Проблема была не в тебе», — внезапно надтреснувшим голосом произнес он. Проблема была во мне. Но это не секрет, это констатация факта. Невозмутимо заключила я. Ты не понимаешь. Я сейчас говорю не про наш развод. Он гулко сглотнул, как делал всякий раз при чрезмерном волнении. Оказывается, после операции по удалению почки у меня возникли некоторые проблемы. Серьезные проблемы. Он замялся, но, словив мой жесткий взгляд, красноречиво говорящий о том, что я не намерена выслушивать длительные прелюдии, он, наконец, выдал то, что его так сильно волновало. Оказывается, вместе с почкой 7 лет назад я каким-то образом потерял еще и репродуктивную способность. Проблема изначально была не в тебе. Это не ты не могла забеременеть. Я не мог оплодотворить. Я узнал об этом только 3 недели назад, сдав необходимые анализы. Информация меня немного потрясла и даже на мгновение отвлекла от нервозных мыслей о грядущем суде, что мне даже немного понравилось, хотя не порадовало. Просто стресс вышибается стрессом. «Стоп», — сдвинула брови я. «В таком случае, каким образом твоя подружка смогла залететь от тебя, если ты не в состоянии оплодотворить женщину?» Тара забеременела от проезжего туриста, имени которого даже не помнит. Она была уже на 3-м месяце беременности, когда решила выдать ее за результат нашей мимолетной ошибки. Я едва не ухмыльнулась в ответ на его последнее словосочетание. Она хотела инсценировать недоношенность ребенка, чтобы выдать свою дочь и за мою тоже. Но я догадался об обмане по ее чрезмерно быстро растущему животу. «Ничего не скажешь, ты умный парень». Все же не удержалась от ноты сарказма я. «Значит, эта женщина ожидает рождения девочки». Когда я обо всем узнал, я все переосмыслил, Пейтон. Он внезапно сжал свои лежащие на столе руки в кулаки, что заставило меня сдвинуть брови. Я наконец-то понял, что ты самое лучшее, что случалось в моей жизни. Но когда я пришел сказать тебе об этом, я застал тебя с этим полуголым качком, который еще до нашего развода увивался за тобой. Даже не вздумай поворачивать ситуацию подобным боком. Предатель здесь ты, не я. Я осознал всю глубину своей ошибки, Пейт. Он вдруг пригнулся вперед, а я одновременно с его движением отстранилась от своего края стола и уперлась спиной в твердую спинку дивана. Я понимаю, все зашло слишком далеко, но... Ведь нет ошибок, которые невозможно было бы исправить. Ты ошибаешься, поджала губы я. Такие ошибки существуют. Я понимаю, у тебя сейчас может быть вскружена голова твоими новыми отношениями. Но вспомни, мы ведь были счастливы. Я прищурилась в попытке осуществить просьбу своего собеседника, но ничего вспомнить так и не смогла. Отчасти потому, что действительно счастливы мы в этом ошибочном браке не были, что стало ясно слишком поздно. Отчасти потому, что собеседник мгновенно после воззвания к моим воспоминаниям перебил мои мысли. Может быть, мы все еще сможем быть вместе? Может быть, есть хотя бы минимальный шанс? Я ожидала чего угодно от данной встречи, но точно не подобного развития событий. Разочарованно вздохнув, я посмотрела на своего собеседника уверенным взглядом и в следующую секунду обдала его не менее уверенным тоном. «Мне без тебя хорошо. Пусть и тебе без меня будет хорошо». От услышанного к лицу сидящего передо мной совершенно чужого мне мужчины мгновенно подступила краска. «Ты не понимаешь. Мне без тебя не будет хорошо». «Я это понял, когда только увидел тебя рядом с этим твоим атлетом». «Это уже твои проблемы, Дилан», — решительно оборвала его горячку я. «Справляйся со своими болячками сам. Они уже давно вне моей прерогативы, и тем более вне моих забот». «Ну что же мне делать, Пейт?» Я вновь поджала губы, на сей раз из-за желания сдержать свое негодование. Когда он рассказывал мне о том, что трахался за моей спиной с другой женщиной, о том, что другая женщина смогла осуществить его заветную мечту об отцовстве, я не интересовалась у него, что мне с этим делать. Просто сама взяла и начала выживать в этом крушении. Как я раньше спускала ему с рук подобную бесхребетность? Неужели действительно позволяла себе списывать его прогрессирующую после официального заключения между нами брака слабохарактерность на его давно выровнявшееся физическое здоровье? «Ты действительно желаешь получить от меня совет?» Будто не веря этому факту, процедила я. «Что ж, ты мечтал быть отцом, узнал о своей бездетности и сейчас пребываешь в отношениях с беременной женщиной, вскоре должной разрешиться девочкой и уже имеющей 10-летнюю дочь, от которой отказался ее биологический отец. Со стороны это даже выглядит так, будто данная ситуация — твой шанс осуществить свою голубую мечту дважды. Сразу две дочери. Разве ты не о подобном счастье мечтал? Я не давала совета. Я просто бросила утопающему спасательный круг без намерения вытягивать его на спасительную сушу. Он сам должен себя вытянуть, и никто другой не обязан это делать за него. Встав из-за стола, я развернулась и уже направилась к выходу. Как вдруг остановилась и, прислушиваясь к себе, выждала пару секунд, после чего обернулась и, стоя к собеседнику полубоком, все же спросила достаточно громко, так как кроме нас двоих в помещении никого больше не было, и услышать мой вопрос больше никто, кроме Оутиса, не мог. «Ты изменял мне помимо этого случая?» «Нет», — решительно произнес он. «И даже во время полуторагодовалых отношений на расстоянии?» — повела бровью я. «Не изменял. И ты действительно бросил карьеру адвоката ради меня? Или же просто уже тогда начал понимать, что из тебя не выйдет толкового адвоката?» Он промолчал целых 5 секунд. «Так и знала. Спасибо за честность». Развернувшись и на сей раз не останавливаясь и не оборачиваясь, вышла из тесного и душного кафе на просторную и промозглую улицу. По крайней мере, он сделал великое одолжение гражданам этой страны, избавив массу народа от очередного третьесортного служащего в и без того не идеальной фантомной машине справедливого судопроизводства. Глубоко вдыхая отрезвляющий влажный воздух очередного серого осеннего утра, я шагала по направлению к своему автомобилю и думала о том, что конкретно в этом случае я виновата сама. По сути, я была с этим человеком и позволяла ему быть рядом с собой не потому, что любила его, а лишь потому, что мне было удобно с ним. Он мало задавал вопросов, мало трахался, мало требовал времени, и тем более внимания, что не выматывало меня и прилично сберегало мои силы, то есть оставляло мне много времени для работы, которую я в своей жизни всегда ставила на первое место. У меня никогда не было семьи в нормальном ее понимании. Не было родителей, на примере которых я могла бы составить для себя хотя бы примерное представление о нормальных семейных отношениях. Нет, стоп. Я не из тех, кто все свои личностные проблемы без разбора спихивает на травмы детства, лишь бы только оправдать ошибки своего зрелого возраста или ошибки находящихся рядом с собой людей. Если я и виновата в своих провальных отношениях с Диланом, так только отчасти, и в них никак не виноваты мои отсутствующие родители. Только настроение себе перед судом испортило этой совершенно дурацкой встречей. Нужно зарекись, что больше никогда не позволю этому человеку присутствовать в моем пространстве ни единым звуком, не то что полноценным словом. А тем временем настроение продолжало ухудшаться. Стоило мне только подъехать к зданию суда, как мой автомобиль облепила толпа журналистов и фотографов. За последние 3 недели наводнившая Руар словно слепни в неблагоприятный для их появления сезон. В итоге пришлось продираться через эту жаждущую сенсации толпу, буквально локтями распихивая наседающих со всех сторон репортеров, которые, казалось, окончательно сорвались с моральных цепей и теперь были готовы растерзать меня на 1000 кусочков, лишь бы вырвать из моего горла хотя бы незначительный звук. Благо, меня вскоре заметила пара охранников, приставленных к дверям здания суда. Они оттеснили кровожадную орду в сторону от меня. Лишь немного мне полегчало только после того, как я сдала в гардероб свой изначально помятый из-за продирания через толпу плащ. И, наконец, встретилась с Арнольдом. Подойдя ко мне сзади, он едва заметно коснулся моей поясницы. Поинтересовался, как я себя чувствую, и я ответила ему, что чувствую себя нормально. Что было недалеко от правды, так как его появление действительно немного оттенило мое в целом паршивое состояние. И пусть я была не в настроении, предчувствуя опасность со стороны молодого судьи, поставленного на рассмотрение дела Ламберта, все же я пребывала в полной боевой готовности. Сегодня я возьму за шкирки и вытащу на всеобщее обозрение подлеца, из-за действий которого были убиты мои родители и пострадали многие другие жизни. Завтра, послезавтра, а может и позже, но на судебную арену обозрения я обязательно вытолкаю пинками и то животное, которая растерзала не только моих родителей. Он ответит за свои зверства. Все ответят.